Часть четвертая. Судьба близких самоубийц. У большинства из нас есть близкие, родные люди. За суетой и неприятностями будней нам часто кажется, что они нас не любят, не замечают. Может показаться, что наша смерть не будет для них чем-то ужасным. Каковы на самом деле последствия суицида или его попытки для близких самоубийц? История одного самоубийства глазами близких людей. История, описанного здесь куска моей жизни, рассказана спонтанно, с пробелами, ибо я не помню в силу обстоятельств четко, как складывались события тех дней. Это было 12 лет назад. Был жаркий июньский день. Не так давно я дала первую сессию, оставив на осень кучу хвостов, из-за которых очень переживала. Помню, моя подруга еще часто утешала меня: «Да не переживай ты так, у тебя же в семье все живы, здоровы, это самое главное». В тот день я, как обычно, вышел на работу на кафедру, даже не знаю зачем, и не нужно было, по сути, выходить. Но решила залатать дыры, чтобы не оставлять долги на лето. За день до этого у нас в семье случился скандал, после которого брат ушел к отцу, жившему на тот момент отдельно от нас. Весь рабочий день я не могла отделаться от навязчивой мысли позвонить брату, чтобы позвать его к себе на работу или даже поехать к нему. Тянула душу сильно, как магнитом. Помню, я даже разозлилась на себя за то. Даже не знаю почему, но решила не ехать к нему, а просто позвонить вечером. Сразу скажу, что были мы с ним единым целым. Он на год младше меня, и все трудности и горести мы делили поровну. Только в год моего поступления в университет мы несколько отдалились друг от друга. Я была опьянена фактом поступления и появлением большого количества друзей. Вечером того же дня я поспешила домой. Поспешила, чтобы, зайдя в квартиру, узнать новость, которая убила всю нашу семью, нашу жизнь и ее смысл, нашу радость быть вместе. Мой брат покончил с собой. Прошел где-то час после моего возвращения домой, как мне позвонил отец. Я только услышала его голос, и мое сердце заколотилось. Я все поняла без слов. Отец выдал еле слышно: «Мариша, Андрюши больше нет. Он повесился». Трубка выпала у меня из рук, я обмякла и опустилась мешком на пол. Внутри все сжалось. Я долго не могла осознать случившееся, ведь еще вчера мы с братом говорили, строили какие-то планы, хотели вместе поехать отдыхать. А сегодня его нет. Слова не могут передать эту боль. Я с ужасом ждала возвращения мамы, решив быть с ней. Уйдя в нашу общую с братом комнату и закрыв дверь, я рыдала, разговаривала с братом, билась головой о стену и не чувствовала боли. Теперь стало понятно, почему меня так тянуло весь день к нему. Когда пришла мама, я открыл ей дверь. Она увидела меня, взъерошенную и опухшую от слез. И сразу все поняла. Даже не знаю как. Она, упав на пол, закричала: «Нет!» И наше причитание выбежала младшая сестренка. Я тогда думала, что маленькие ничего не понимают, но эта новость ввела ее в оцепенение. Глаза стали стеклянными, потерянными и полными ужаса. Она не плакала, просто не могла сказать ни слова. Мама нашла в себе силы позвонить отцу. Он не мог говорить, так как приехали милиция и скорая помощь, чтобы сделать экспертизу, забрать тело, погрузив его в черный мешок. Мне это казалось жутким. Мой родной, самый близкий человек в черном мешке, мертвый. Я успела позвонить самой близкой подруге, попросив приехать, чтобы побыть с нами некоторое время. Мы метались из комнаты в комнату, валяясь на полу от боли. Сестренка вспомнила, что днем кто-то звонил несколько раз и сопел в трубку. Явно плакал. Когда она спросила, наконец: «Андрей, это ты?», на том конце бросили трубку. Подруга приехала достаточно быстро, и не одна, с мамой. Безусловно, они ничем не могли нам помочь. Они просто сидели с нами рядом и слушали, плача вместе с нами. А мы говорили и говорили, прерываясь рыданиями. Далеко за полночь они уехали. Это был жуткий момент – остаться один на один с горем. Мы с мамой вроде бы вместе, но для каждого потеря своя. Для меня – брат, для нее – сын. Эта боль отнимает все силы, приковывает к постели и сверлит, сверлит, сверлит тебя. Мне реально казалось, что меня режут по-садистски, сжимая живой кожу. До такой степени сильной была боль. И она была не только на уровне душевном, это была невыносимая физическая боль. Помню, у меня отнимались руки и ноги, и не могла встать в постель. Помню, на следующий день друзья брата обзвонились ему, все одновременно хотели его увидеть. Но мне так не верилось, что он умер, что я придумывала 1000 причин, объясняя, почему он не может говорить и где он сейчас, пытаясь не разреветься в трубку. Помню, я решила говорить с ними о брате как о живом, думая, что тогда и для меня он будет жив. Шли дни, а друзья все продолжали звонить, а я продолжала придумывать причины отсутствия брата. И, конечно же, пришел однажды момент, когда мы с мамой не выдержали. Мы пошли за водкой, чтобы уйти от ужасной действительности и разрывающей боли. Я никогда не позволяла себе больше бокала вина, и то по праздникам, но тут просто не могла справиться с болью. Мы начали пить каждый день. Я не приходила в сознание, мне кажется, месяц. Полмесяца точно вообще не ела, только пила водку. Рядом с моей маминой кроватью стояли батареи бутылок. Как только мы слегка приходили в сознание, выпивали из горла так, чтобы потерять сознание, потерять ощущение действительности и уходили опять в забытие. Боль, если не отступала, то не разрывала на части. Я помню, что лежала на кровати, свернувшись калачиком. Так было менее больно, что для меня по сей день является непонятным. Мне сложно в это поверить. Возможно, кто-то и объяснит это явление. Я даже догадываюсь, как. Но до того, как мы с мамой ушли в запой, в самые первые дни после смерти моего любимого брата, я столкнулась с одним странным явлением. На какой-то день это стало происходить, я уже не помню. Но это было. И было вот что. В нашей общей с братом комнате, где стояла моя кровать, был старый паркетный пол, собственно, как и во всей квартире, который мы оба знали наизусть. В некоторых местах половицы скрипели, и в каждом месте по-своему. Так вот, в одну из ночей я проснулась от ужаса. Я чувствовала, что кто-то ходит по комнате. Почему-то у меня была уверенность, что это брат. Я не видела никого, не могла понять, где он находится. По легкому звучанию половиц. Вот он стал посреди комнаты. Сейчас остановился у окна. В один момент мне даже показалось, что кто-то как будто бы присел на мою кровать. И я ощущала его рядом. Не помню уже сколько дней я выдержала. Несмотря на мои предположения, что невидимка является моим братом, мне было очень страшно. До этого я ни с чем подобным не сталкивалась. Родители и сестра мне не верили и даже смеялись, если это можно было назвать смехом в подобной ситуации. Говорили, что у меня это с горя. В итоге я отказалась спать в своей комнате, и сестра, чтобы убедить меня в моей неправоте, согласилась со мной поменяться. В итоге она не выдержала и нескольких часов, сбежала к нам. Она услышала и почувствовала все то же самое. Через некоторое время эти посещения прекратились. В какой-то полудреме прошли похороны. Помню, как я лежала на гробе в автобусе и ритуал всю долгую дорогу, пока мы ехали на кладбище, и не хотела его отпускать. Помню, как рвалась к брату моя мама, когда гроб уже опускали в яму. Помню неморгающие ледяные глаза сестренки. Помню посидевшего в один день отца. Помню заострившиеся черты брата. Перед тем, как опустить гроб в землю, нам дали возможность с ним попрощаться. Помню поминки, но в полудроме. На помощь к нам приехали родственники. Они очень помогли с организационной частью. Мы совершенно ничего не соображали. Чем, кстати, очень хорошо воспользовались похоронным бюро, включив нам счет огромное количество каких-то дополнительных и не предоставленных услуг. Но это все мы поняли много позже. Это был, пожалуй, один из первых моментов человеческого бессердечия, настолько поразивших меня. Второе, подобного же рода, случился, когда я спешила из университета домой, с денежной помощью. Денег у нас на похороны не было, мы в то время жили очень бедно. Финансово нам очень помог преподавательский и административный состав. Ко мне, опухший от слез, подошел контролер и стал требовать проездной. В свой проездной для многодетных я забыла вписать имя и фамилию. Он придрался и стал требовать денег, угрожая милиции. Я сквозь слезы сказал, что тороплюсь на похороны брата, и что все имеющиеся деньги предназначены для них, и не больше. Он, видя мое состояние, все равно вытрясет меня столько, сколько ему было нужно. Сил спорить, качать права и ругаться у меня не было. После всего, что случилось, моя учеба в престижном вузе, все маломальские успехи, все светлое будущее, в которое так верит подростки, для меня потеряло смысл. Я решила поехать в университет и забрать документы. Для меня жизнь была закончена. В администрации нашего факультета почему-то всегда очень тепло относились ко мне. И в итоге мне отказали в выдаче документов, сказав приходить осенью, подумать и опомниться. У меня и тут не было сил настаивать. Отказали так отказали. Я во свояси поехала домой. И по дороге встретила того самого контролера, вытрясшего из меня те деньги, в которых меня так нуждалось. Увидев меня, он отвернулся. Даже не подошел проверить проездную. Мне показалось, он меня узнал. Шли дни за днями. Мы с мамой настолько сильно напивались, что не могли даже подняться с кровати. И вот однажды мама сказала: «Хватит. Мы же спиваемся». Я посмотрел на себя в зеркало. Тело стало худым, лицо даже распухло от слез и спиртного. Точь в точь, как успевающихся бомжей. Мне стало страшно от того, во что я превращаюсь. Надо было начинать новую жизнь. Действительно новую. Потому что в ней уже не будет брата. Человека, с которым ты вырос, делил все радости и горести. Через некоторое время мама послала меня на отдых в Крым. Ко мне присоединилась еще моя подруга Катя, очень любивший Андрюшку. Один из первых дней совпал с 40-м днем после смерти брата. За день до этого мне было очень плохо. Несколько дней я ничего не ела. Может быть, это покажется глупым и нелепым, но тогда, в свои только исполнившиеся 19 лет, я решила, что этой жертвой, раз не молитвами, чем-то смогу помочь брату. Мало того, что он самоубийца, да еще при жизни настолько запутался, что стал сомневаться в Боге, даже отказываться от него. В 90-е годы в нашу страну хлынула молва ложной, сбивающей с пути литературы, вроде Ницше. И вот, когда это ложится на молодые, ищущие души, которые начинают это читать, то исход порой трагичен. Так вот, в ночь на 40-й день мне приснился сон, от которого наутро я не могла дышать от рыданий. Вот что я написал в своем дневнике в этот день. Сегодня приснился сон. Не знаю, может, это игра подсознания, но он произвел на меня огромное впечатление, так как все выглядело больно уж реально. Андрюша всегда хотел посмотреть университет, и вот мы там с ним оказались. Помню странное ощущение передвижения. Мне еще показалось, что у брата не было ног, и он парил в воздухе. Мы посмотрели яблоневые аллеи, которые я проходила каждый день, возвращаясь с занятий. Побывали в корпусах и аудиториях, где я училась. Когда мы поднялись на 4-й этаж, я разразилась слезами, спрашивая, зачем? Зачем он это сделал? Ведь ничего уже не вернуть. А он же знал, как я его люблю. Андрей ответил, что на тот момент он чувствовал себя одиноким и никому не нужным. Что звонил домой, чтобы поговорить со мной, но меня не оказалось дома. Сказал, что поссорился со всеми, родителями и друзьями, что от него ушла девушка. Я звонил по телефону еще доверия. Там мне не смогли помочь ничем. К тому же мужчина, как мне показалось, был вообще поддатым. «Да, но ведь я... Ты не подумал, что будет со мной? Неужели ты меня забыл?» «Извините, что я тут думаю только о себе. Просто у нас с братом был договор, что если кому-то из нас плохо и тяжело, мы связываемся и помогаем друг другу». На это брат разразился слезами. Он плакал. Я видел его зареванное розоватое лицо в профиль, видел его страдания. Через некоторое время мы вышли из университета. «Как долго мне ждать встречи с тобой? Еще лет 40-45?» Он посмотрел на меня. В его глазах я прочитала: «Разве это много?» Я продолжала: «Я хочу к тебе! Хочу к тебе, проклиная тот день, когда вышел на работу. Ты знаешь, ведь я могла не выходить. Тебе было это время плохо, а я...» Я рыдала, он тоже плакал. «Как там тебе? Хочешь, я покажу тебе, где я сейчас живу?» «Конечно», — ответил я. Мы оказались с ним в огромном бескрайнем море, беснующемся, мутном, грязно-сером, с огромными пенящимися волнами. «Неужели здесь есть море?» — подумала я. Там была пустынная суша и море. И действительно, ничего больше не было. Пусто во всех отношениях. Мы поплыли с ним. Море вызывало у меня жуткое отвращение. Вдруг непонятная мощная сила, не имеющая никаких четких форм, серо-черная, стала сильно давить на меня сверху, пытаясь потопить. Я вначале испугалась, а потом подумала, что буду вместе с братом, и даже обрадовалась очевидному исходу. Андрюша как будто угадал мои мысли. «Ты должна жить! Ты должна еще жить!» — прокричал он мне. «Плыви дальше, я скоро нагоню!» Через некоторое время брат меня нагнал. Тут меня стало трясти Катя, чем я разбудил. Лето подошло к концу. Осенью начались будни, в которые мне надо было втягиваться, не позволяя себе опуститься на дно. Это я пообещал брату. Я сбегал с лекции и семинара прореветь в коридор всякий раз, когда что-то напоминало мне о трагедии. Почти все друзья отвернулись, даже самая близкая подруга, поддержавшая в первую минуту. И я понимаю, не каждый сможет выносить вид чужого горя и слез. Остался только один друг. Он бережно охранял мою жизнь, пресекая все попытки суицида, выслушивая мои бредни и истерики. Мы сохранили с ним дружбу, пройдя через годы. Признательность и уважение мои к нему велики и поныне. Я до сих пор возвращаюсь в этот день. Уже реже, но возвращаюсь. Это трагедия, надолго ослабившая меня и мою семью. Очень хочется, чтобы таких трагедий было меньше, так как выбраться из них не у всех хватает сил. Когда отчаяние поступает к вам, надо верить, что огонек любви горит в сердцах ваших близких или друзей, а все противоречия, возникающие между вами, от лукавого. Мне кажется, родным можно донести свою накопившуюся боль по-другому. Суицид – очень жестокий урок для близких. Он на долгие годы ломает людей, которые были когда-то вам так дороги. Марина.